«Всем отступаем! Уходим внутрь здания!» 30 минут после отбытия вертолета с первой порцией груза они уже не могли держать оборону. Додзи и Камаки, стоявшие у черного входа, последовали приказам командира прикрыть огнем расположенные снаружи отряды, пока те отступали внутрь здания. Поскольку их силы состояли из небольших отрядов, когда спецназ собирался вместе на всеобщую битву, для каждой позиции назначался командир, выбранный из лидеров отрядов на основе старшинства и лидерских качеств, а остальные главы отрядов подпадали под его командование. Додзи само собой входил в эту категорию, поскольку только в этом году получил собственных подчиненных. Для отрядов также было вполне привычно разделяться и отправлять своих членов на разные посты в зависимости от их способностей. Например, так Тедзука оказался в отряде снайперов. Вежливое использование силами библиотеки своего штаба можно было назвать гибким. Менее вежливо – неорганизованным. Атака учреждения была безжалостной даже во время отступления их противников, все-таки обстрел их солдат был надежным способом сокращения сил врага. Главным принципом сил библиотеки, наоборот, была неагрессивная защита, так что в идеале они никогда не мешали отступлению противников. Хотя начальство часто слышало жалобы от солдат, что в реальной битве такое ограничение было совершенно абсурдным. «Мы не должны позволить нашему праву защищать книги и усугублять конфликт еще сильнее», часто наставлял их Инамина. Додзи это понимал, но в такие моменты это ограничение его сильно раздражало. Один из солдат покинул баррикады и побежал к ним. «Слишком медленно», – подумал Додзи, мысленно сравнивая его кое с кем другим. Хотя как только он вспомнил о ней, солдат… «Предсказуемо», – мелькнула жестокая мысль, попал под вражеский выстрел, не успев достигнуть здания. Они не смогли сразу определить, куда его ранили, но раз встать он не мог, наверное, пострадала нога. Отряд учреждения не стрелял в уже раненых, но пули над его головой летали часто, быстро и безжалостно. «Камаки, прикрой меня!» Он опустил свою винтовку и надел маску. «Справишься?» – кратко спросил Камаки. «Коротышка вроде меня, мишень маленькая». Как будто вспомнив ту, что часто пользовалась этим эпитетом, Камаки тихо усмехнулся. Затем он закричал в свою рацию. «Офицер Додзи спасает раненого! Готовьтесь обеспечить огневое прикрытие!» Вместо приказа Камаки начал стрелять, и плотность стрельбы со стороны библиотеки в разы возросла. Додзи вылетел из входа, как будто подталкиваемым самим звуком. Он не знал, исходит ли бивший его по ушам звук стрельбы от товарищей или врагов. Неважно, кто это был, если он позволит ногам замедлиться от страха, в него попадут. Додзи мчался туда, где лежал свернувшийся солдат. Не тратя времени на вопросы его здоровья, Додзи сунул под тело солдата локоть и слегка его приподнял. Затем одним быстрым толчком перебросил его себе на плечо. Добавочный вес значительно замедлял его ноги. Он вынужден был уверить, что его товарищи обеспечат достаточное прикрытие огнем. Он пытался держаться как можно ниже, но когда он нагибался со взрослым мужчиной на плече, его ноги подгибались. Не говоря уже о том, что раненый солдат был намного мускулистее Додзи. Его колени подвели его в последний момент, и он буквально ввалился в здание. Он сбросил солдата со спины, снять его нормально у него не было сил, и упал, хватая ртом воздух. «Додзи!» – завопил Камаки. Только в такие моменты можно было услышать, как он повышает голос. Додзи помахал рукой, показывая, что с ним все хорошо. Голос к нему еще не вернулся. «Он?» – наконец спросил он, сумев озвучить лишь последнюю часть вопроса. Камаки ответил. «С ним все будет хорошо. Новых ран у него нет. Мы увели его для оказания первой помощи». «Хорошо, он выполнил свой долг». Додзи снова опустил голову. «Мне бы не пришлось проходить через все эти трудности, если бы это она была там», — подумал он эгоистично, хотя сам же решил не брать ее на миссию. Наконец, силы библиотеки были отброшены в здание. Пули отряда учреждения безжалостно преследуют отступавших. Силы библиотеки же, наоборот, не мешают отряду учреждения отступать. Наша миссия – защищать книги, а не калечить специалистов учреждения развития, говорит нынешний командующий вооруженными силами библиотеки. Является ли истинной целью специального учреждения развития цензура или же нападение на вооруженные силы библиотеки? Беспорядочные средства, которые они используют для осуществления своей цензуры, вынуждают вполне законно в этом сомневаться. Арику Чимаки. Штаб охраны был перенесен на последний этаж четырехэтажного здания Музея истории информации. Отступление сил библиотеки в здание было всего лишь вопросом времени. Теперь они будут отступать этаж за этажом, выигрывая время. Переход в здание наполовину сократил эффективность отряда снайперов на крыше. Они потеряли первый этаж, когда вертолет прилетел во второй раз. Он забрал раненых и второй контейнер, как и в прошлый раз. Атака специального учреждения развития стала настолько яростной, что за 20 минут перед отлетом вертолета силы библиотеки лишились и второго этажа. «Отлично! Теперь все в норме!» – закричал Генда, получив доклад об отбытии вертолета. «Миссия выполнена! Прикроем эту лавочку!» Вертолет улетел во второй раз. Но унести все оставшиеся документы он не смог. Отряд учреждения уже пробился в здание. Вооруженным силам библиотеки пришлось оставить 2 из 4 этажей. Вертолету понадобился бы еще час, чтобы вернуться в третий раз. Силы библиотеки вынуждены были принять горькое, душераздирающее решение. Арику Чимаки. Вооруженные силы библиотеки округа Канта специальному учреждению развития. Информируем вас о том, что в 12:40 вооруженные силы библиотеки Канта уступят свои права на все оставшиеся в здании документы. Ответьте по третьей внутренней линии. После объявления Генды, сделанного через систему оповещения, звуки стрельбы, наполнявшие здание, постепенно затихли. Наконец, в служившем им штабом конференц-зале зазвонил телефон. Все прерывистые звонки были внутренними. Генда включил громкую связь. «Специальное учреждение развития вооруженным силам библиотеки Канта. Мы даем вам дополнительные 30 минут. Вы должны покинуть здание к 13:10. Покинув здание, никто не будет допущен туда снова. Более того, мы будем досматривать все выносимые здания, сумки и контейнеры. Это все. Сделав предупреждение, другая сторона отключилась. Генда приказал своему заместителю объявить об этих условиях через систему оповещения. Арикучи наморщила брови. «Были и другие документы, которые вы оставляете?» «Были другие документы, которые специально планировалось оставить», ответил Генда, собирая оборудование в комнате. Арикучи начала ему помогать. «Когда мы согласовывали план боя, то сказали, что сделаем 3 захода. У нас и 3-й контейнер на крыше стоит. В нем книги и журналы, запасных копий которых у библиотеки и так достаточно. Противник не может вернуться домой с пустыми руками, не после привлечения таких сил. Так что мы помогли им сохранить лицо». «Что?» – прошептала Арикучи. «Почему вы сразу не могли договориться и разделить так документы?» «Целью врага был захват всех документов. Они никогда бы не согласились на такую сделку. Только из-за того, как сильно мы сопротивлялись до сих пор, специальное учреждение может поверить, что брошенные нами документы – итог их нападения. К тому же силы библиотеки никогда не стремятся производить впечатление, что мы создаем прецедент уступа к цензуре без борьбы». Генда подчеркнуто добавил. «Не вставляй это в свои статьи». Рикучи пожала плечами и склонила голову на бок, жест согласия, оставшийся у нее со школьных дней. Ее статья, вероятно, должна была окончиться словами вроде «Хотя битва была напряженной, силы библиотеки не смогли спасти все документы, и часть их была захвачена». «Похоже, быть борцом за справедливость – значит много думать над тем, какое впечатление ты произведешь. Тяжело тебе?» – поддразнила она. «Пожалей меня хоть немного!» – засмеялся он. Генда знал, что она шутит, и потому не стал всерьез с ней спорить. Все-таки он же не додзе. Один из подчиненных округлившимися глазами смотрел, как Генда швыряет рации в коробки, пытаясь навести порядок. После этого он держал Генду подальше от процесса сборов. Когда спецназ библиотеки покинул музей истории информации, расстался с работавшим с ними отрядом вооруженных сил библиотеки из Канагавы и вернулся на библиотечную базу, было уже больше 3 часов. На базе уже начался разбор только что полученных документов, так что спецназ снял свою экипировку и разошелся по кабинетам. «Теперь осталось только Касахари вернуться, и все будут дома целыми», — сказал Генда, глядя на часы. Церемония прощения, вероятно, уже закончилась. Он как раз думал, что скоро ему придется предоставлять свой доклад Инамине, когда его телефон зазвонил. Генда ответил, и его лицо помрачнело, пока он слушал собеседника. Атмосфера в комнате тут же стала напряженней. Здесь не было незнакомых с кризисными ситуациями. На самом деле, если кто и был, Генда повесил трубку и повернулся к остальным. «Командующий Инамине был похищен подозрительными личностями возле места проведения церемонии прощения. Вместе с Касахарой». В ушах додзе раздался резкий грохот. Все обернулись к нему, и через миг он понял, что уронил собственный стул. «Ах!» Он открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, но не смог решить, что именно, так что в итоге снова закрыл его. Он сам не знал, что собирался ляпнуть. Камеки рядом с ним встал, поправил его упавший стул и силой надавил на плечи Додзе. Его колени подогнулись под давлением, и он вынужден был сесть. У него в голове прояснилось. Додзе посмотрел на Гендо и произнес: «Мои извинения. Пожалуйста, продолжайте». Гендо молча принял извинения и начал объяснять ситуацию.